بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. تبت يدا أبي لهب وتب. Да сгинут руки Абу Лахаба, и сам он сгинул. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Не помогло ему его богатство и то, что он приобрел. Войдет он в адское пламя, и жена его, несущая дрова. На шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон.